и заходит в здание заправочной станции. Вышел он оттуда, держа в руках коробку шоколадного драже и дешевенький букет цветов, вроде тех, что можно купить только на заправке. Увидев его с подарками, Мэгги Тэтчер застенчиво улыбнулась. «Ну и парень!» Я направился к нему с намерением взять его за плечо и заставить выслушать то, что я хотел сказать ему о маме. Я серьезно намеревался поведать ему все о том, что происходит с ней сегодня утром в двух шагах отсюда, рассказать ему об операции, употребляя такие слова, как мастектомия, химиотерапия, радиотерапия, и не останавливаться до тех пор, пока не увижу, как его всего перекосит от собственной трусости. Но я этого не сделал. Я закончил наполнять бак своей машины, в то время как он разыгрывал сцену вручения драже и цветов Мэгги Тэтчер. Именно в этот момент я увидел свое отражение в стекле своей машины, и меня оно поразило. Пока я приходил в себя, Текс и его партнерша исчезли. Тут я понял, что не смог подойти к нему, потому что, к сожалению, сам отношусь к тому же типу мужчин. Я такой же лгун, обманывающий женщину, притворяющийся любезным и уничтожающий все эмоции с появлением первого счета. То, как Текс поступил с моей мамой, так ли это отличается от того, что я делаю по отношению к Сид? Всем сердцем я желал быть другим. Я хотел стать таким же, как мой отец, преданным, честным, умеющим сдерживать свои обещания. Настоящим мужчиной. Но я подозревал, что скорее смахиваю на этого престарелого ковбоя, чем на моего отца. Сладкие речи и пустые обещания, молочный шоколад и цветы. А потом удираю со всех ног при первых же трудностях. Джина позвонила мне в тот же день, когда приехала в Лондон. Но это был не такой звонок, которого я от нее ожидал, сухой, формальный, с желанием закончить разговор как можно скорее и забыть обо мне. Телефон зазвонил в полночь, Джина рыдала, а в трубке слышался гром ритмичной музыки. «Гарри!» Всего одно слово, и я сразу понял, что это она, даже при том, что ее голос дрожал от волнения. «Джина, что случилось?» Я сел в кровати, рядом со мной заворочилась Сид. Она допоздна готовила обед для какого-то банкета и уснула сразу же, как только ее голова коснулась подушки. «Гарри, это ужасно! Ты в Лондоне? Говори громче, я тебя не слышу. Мы у себя в квартире. Я и Пэт. В Белсайс-парк. Я думала, что здесь будет спокойно, но соседи... У них на полную мощность гремит музыка. Что ты хочешь от меня? Хочешь, чтобы я приехал к вам? Я увидел, что моя жена... Моя теперешняя жена взяла в руки будильник и со стуком поставила его на место. «Гарри, ты знаешь, который сейчас час?» — спросила Сид. «Ты не мог бы, Гарри!» — всхлипнула Джина. «Я схожу от этого с ума. Мне кажется, что там у них много гостей. Что-то вроде вечеринки. Я боюсь к ним постучаться». Я закрыл трубку рукой. Джина приехала. У нее проблема с соседями. Они сильно шумят, что-то там у них происходит. «Скажи ей, чтобы позвонила в полицию», — посоветовала Сид, садясь в кровати. На ней была старая футболка. Когда мы только познакомились, даже когда уже поженились, она носила ночные сорочки, сводившие меня с ума, коротенькие шелковые или прозрачные невесомые вещички с трусиками, у которых верх походил на тоненькую нить, обхватывающую ее стройные бедра. Теперь же она носила старые футболки.